приятную беседу, которой он не был избалован в Хельсингёре, и слушателей для его стихов. Конечно, он получал сверх того еще и увещевание нравоучения, как ему казалось, слишком много увещеваний. Он так и не научился извлекать из них пользу. Но, возможно, они все же немного рассеивали его самоуглубленность и тем самым помогали ему приспособиться в копенгагенской среде. Во всяком случае, его воспитатели желали ему добра и опасались, как бы он не превратился в тщеславного шута. Наибольшую роль в его жизни и тогда, и позже сыграли дома Эрстеда, Вульфа и Коллина. Эрстед понимал его лучше многих других, всегда поддерживал и утешал. Адмирал Вульф вряд ли по-настоящему ценил своеобразную личность Андерсена, но по-своему любил его и всегда веселился, слушая его рассказы. Жена Вульфа, Хенриетта, особенно надоедала ему постоянными наставлениями, но она делала это от чистого сердца и доброжелательно. Больше всего он привязался к их дочери, Хенриетте, умной и волевой девушке, которая на всю жизнь стала ему по-сестрински преданной подругой. Но его подлинным домом был и остался дом Коллинов. Когда в 1822 году Йонас Коллин взял на себя ответственность за образование Андерсена, а в последующие годы, наблюдая за его работой, увидел, что в странном мальчике из провинции заложено многое, он открыл перед ним свой дом, и таким образом Андерсен сразу приобрел и родителей, и братьев с сестрами. Коллины жили неподалеку от Новой Королевской площади, в доме номер 4, по улице Бредгаде, а в 1838 году переехали в собственный дом на Амаленгаде, 9, и в течение многих лет в этих двух домах протекала жизнь веселой и необычной семьи. Господствовали во всем твердый характер и теплая душевность Йонаса Коллина, идеального отца семейства в патриархальном стиле. Он родился в 1776 году. Таким образом, когда Андерсен познакомился с ним, ему было около 50, и до самой своей смерти в 1861 году он оставался центром семьи. Андерсен с глубоким почтением называл его отец. Мать Хенриетта Коллин, как и ее муж, отличалась добрым сердцем, но была не так талантлива, как он или дети. Она была болезненной и рано стала глохнуть, а затем совсем потеряла слух и потому играла незначительную роль в семейной жизни. Помимо отца, будни скрашивали дети, отличавшиеся веселым нравом. Они любили подтрунивать друг над другом, изощренно, но беззлобно, потому что их связывала крепкая и сердечная дружба. Подшучивали и над Андерсеном, ведь он был в доме словно родным сыном. В этом кругу возник семейный жаргон, многие выражения из которого через сказки Андерсена вошли в датский язык. Оттуда происходят фразы «Он такой большой и странный, ему надо задать хорошенькую трепку». Или «Нет, будем людьми». Или «Спокойной ночи, Оле, деньги на окне». Здесь и далее цитаты из сказок по изданию «Андерсен. Сказки и истории» в двух томах «Москва-Ленинград. Художественная литература. 1969». Из пятерых братьев и сестер Коллин ближе всего Андерсен сошелся с Эдвардом. Тот был на 3 года младше, но из-за сильного и уверенного характера казался старше Андерсена. Это был очень трезвый человек, более трезвый, чем хотелось бы Андерсену, но всегда готовый прийти на помощь. Еще во времена учебы он помогал Андерсену с латинскими сочинениями, тяжелым и мучительным крестом в мейслинговском обучении, а потом был его советчиком во всевозможных практических делах. В 1830 году он окончил юридический факультет и, подобно отцу, сделал карьеру в системе государственного управления. Как и во многих интеллигентных семьях Копенгагена, в то время интерес к книгам и литературе был чем-то само собой разумеющимся. Все Коллины хорошо знали классику, и центром их духовной жизни был Королевский театр. Литературные и театральные интересы еще больше возрастали от того, что Йонас Коллин в разные периоды входил в дирекцию театра, и в доме бывали многие ведущие поэты и художники того времени. Это была самая подходящая среда для будущего писателя. Но главное было в том, что теперь он мог жить самостоятельно и быть себе хозяином. Он снял небольшую мансарду у мадам Шварц, на Вингорстреде.